Глава 131. Кто что любит, то и ищет. Видим, люди, что любят, того и ищут старательно. И чем более любят, тем усерднее того и ищут. Кто любит богатство, богатство и ищет. Кто любит честь и славу, тот честь и славу ищет. И кто чего ищет, тот употребляет для того, чтобы найти желаемое, удобное средство и способ, и от всякого препятствия уклоняется. Так купцы, желая собрать богатство, по чужим странам скитаются и ездят, и от всяких препятствий, желаний их противных, уклоняются и убегают. Так и кто истинно Бога, высочайшее добро любит, его со всяким усердием и прилежанием ищет, и все средства и способы для этого употребляет, и от всякого препятствия, которым желание его пресекается, убегает. Препятствие, которое мешает нашему поиску вечного добра, есть греховный обычай и любовь суетного мира. Поэтому, если хотим Бога любить и Его искать, мы должны от грехов отвратиться и покаяться, и мир с прелестью и суетою оставить, и так единого Бога желать и искать. Христианин, если хочешь Бога любить, ненавидь грех, Богу противный и им ненавидимый. Грех и Бога вместе любить никак невозможно. Если хочешь Бога искать, то не ищи в мире этом ни чести, ни славы, ни богатства, ни прочего угодного плоти. Все это надо оставить ищущему Бога. Надо от всего этого сердце освободить, чтобы в нем было место Богу, вечному добру с любовью Его святою. Святой Давид ничего не желал ни на небесах, ни на земле, кроме одного Бога, потому и воспел пресладкую песнь. «Что мне на небе, и без Тебя чего желать мне на земле? Изнемогло сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя, Боже, вовек». Псалом 72. Так своим примером научает нас пророк Божий ничего не желать и не искать, кроме одного Бога, если хотим Его искать и найти. Способ и средство найти Бога – это истинное сердечное смирение и усердная молитва. Когда Бог видит это в человеке, тогда приходит к нему со сладчайшую своей любовью и делает сердце его храмом своим. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим», — говорит Господь. От Иоанна 14:23. «Ты не оставил ищущих тебя, Господи», — Псалом 9. «Богатые обнищали и взалкали, ищущие же Господа не будут лишены никакого блага». Псалом 33. «Да возвеселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и укрепитесь, ищите лица Его всегда». Псалом 104. Если бы кто-то сказал, где Бога искать, в пустыне ли, или в монастыре, или в Иерусалиме, или в ином каком месте? Ответ: там ищи, где находишься и где живешь. Бог на всяком месте присутствует, и нет такого места, где бы Бога не было. Он везде есть и все исполняет, хотя нам и невидимо, и непостижимо присутствие Его. Так поет псаломник: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в ад, и там Ты? Если подниму крылья поутру и поселюсь на краю моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Псалом 138. «Ибо везде присутствующего и искать везде можешь. Только везде внимай себе, и не последуй тем, о которых написано «не представили Бога пред собою» Псалом 53. Но последую псаломнику, который о себе говорит «всегда видел я пред собою Господа» Псалом 15. И так, от всякого греха уклоняясь, и мир с его прелестью и суетою позади себя оставляя, на единого Бога взирай, и Его полагай концом всех желаний твоих, и сердцем сокрушенным и смиренным призывай. Тогда узнаешь и внутри себя почувствуешь, что близок Он, и воспоешь Ему с пророком: «Близок Ты, Господи, и все пути Твои истина» Псалом 118. «Ибо близок Господь ко всем призывающим Его воистине» Псалом 144. И еще: «Близок Господь к сокрушенным сердцем» Псалом 33. Однако нигде столь удобно не найти Бога, как в уединении и покое. В народе суета и соблазны, которые препятствия полагают боголюбивой душе. В уединении тишина и мир. Тут очи не видят и уши не слышат ничего, чем бы боголюбивая душа возмутиться могла. Поэтому один святой отец, когда его спрашивали другие: «Почему ты от нас убегаешь?», премудро отвечал: «Не могу одновременно быть с Богом и людьми». Поэтому ищущий Бога должен держаться уединения. И когда ему необходимо выйти в народ, везде должен внимать себе и перед душевными очами Бога везде присутствующего представлять, чтобы в чем-либо перед Ним не согрешить и Его не оскорбить. «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые» к Ефесянам 5, 15.